Больница скорой помощи. Сёга качался на детских гимнастических кольцах. Он просунул в них ноги и висел вниз головой. Белые волосы были похожи на помело и едва не доставали до пола. В таком виде Сёга заулыбался навстречу Вашику. «Висит груша, нельзя скушать», — сказал Вашик. Сёга показал язык. Он никак не походил на грушу. Был он без футболки, и, похожие на изогнутую проволоку ребра, торчали под тонкой, как папиросная бумага, кожей. «Вашик, обед на плите», — сказала из спальни мама. Вашик заглянул к ней. Мама сидела у окна и держала красную Сёгину футболку. Часто двигала иглой. «Ты что это шьешь?» «Вышиваю белую лошадку. На всякий случай. Пусть будет дополнительная защита». «Выши тогда еще и G1. Для полной точности». «Обязательно. Иди поешь». «А папа не придет?» «Позвонил, что задержится». Вашик оглянулся на дверь. «А вон то костлявое существо уже поело?» «Существо заявило, что у него опять нет аппетита, и ограничилось компотом. Просто не знаю, как с ним быть». «Пообещай кормить через клизму». «Я пообещала». Существо ответило где-то вычитанной фразой. «Клизма — не катаклизма, полезна для организма». «Я не вычитал, я сам сочинил». Звонко возмутилось существо и упало на пол, стукнув локтями и коленями. Стук и голос разлетелись по всей квартире. Квартира была просторная, трехкомнатная. На нее ушли все многолетние накопления семейства Горватовых, плюс всякие банковские кредиты. Затраты были такие, что теперь ни о каких летних поездках не могло быть и речи. Разве что выбить для ребят льготные профсоюзные путевки в местный лагерь. Но Сёгу туда не взяли бы из-за медицинских сложностей. А чтобы Вашик поехал без брата, это и помыслить было дико. «Литературное дитя», — оценил Сёгино творчество Вашик и отправился на кухню. Налил в тарелку вермишелевый суп, устроился за столом. Пришел Сёга, уселся напротив, уткнулся в край стола острым подбородком. Серо-голубые глаза были слегка виноватыми, они всегда были такими после приступов. Вашик насупился. Он знал, что в этих случаях не стоит церемониться. От чрезмерной ласки Сёга мог неожиданно расплакаться. «Больше не забывай брать лошадь с собой, растяпа», — сказал Вашик. Сёга завозился, завздыхал. «Я случайно. Больше не буду. Вот». Из кармашка на красных шортиках он вытащил костяного конька, поставил на клеенку. Поиграл им. «Прыг-скок, на восток». «Почему на восток?» — глотая вермишель, сказал Вашик. «Потому что так складно». Вошла мама с футболкой. «Ну-ка, надень. Теперь, если забудешь свой амулет, все равно лошадка с тобой. Потом и на других рубашках вышью». «Мама, спасибо!» Сёга засветился, потёрся щекой о её руку. Он не сразу привык называть тётю Полю мамой, но всё же привык и теперь всегда говорил это слово с удовольствием. Мама глянула на Вашика. «А что это за девочка была с тобой? Твоя одноклассница?» «Вовсе не одноклассница. Я даже не знаю, где она учится. Я ее кликнул на помощь с перепугу, когда существо вздумало опять фокус показывать. А потом уж познакомились маленько». В отместку за существо и фокусы Сёга тихонько сказал, как тогда на улице. «Тили-тили-тесто». Вашик облизал блестящую ложку и нацелился ей Сёге по лбу. «Ну-ка, безрукопашный», — предупредила мама. «По-моему, славная девочка. Если познакомились, то, наверное, знаешь, как ее зовут?» «Ее зовут замечательно. Белка. То есть это сокращенное имя, а полное — типа Элизабетта». «Опять это дурацкое слово «типа». Замусорили язык. Чтобы я больше не слышала. Вячеслав, ты меня понял?» «Типа того. Ой, я случайно. Мама, это что, котлета? Можно я лучше сразу компот?» «Вы сговорились, злодеи». «Чего? Кому-то можно один компот, а кому-то...» «Вы меня уморите», — сказала мама, покидая кухню. «Не-е-е-е!» — в два голоса отозвались Вашик и Сёга. «Вымойте посуду и не вздумайте ходить на головах». Я буду отдыхать. У меня завтра дежурство». Вашек и Сёга не стали ходить на головах. Они, кстати, делали это нечасто. У себя в комнате Сёга расставил на полу шеренги лошадок и что-то бормотал, или напевал даже, над ними. Он знал, что сегодня мама его из дома не выпустит. Вашек сел у подоконника и рассеянно тискал пальцами мягкий пластик. Мастерить коньков-заместителей пока было не надо, а что вылепить еще, Вашек не знал.